Битва за Украину. После проигрыша немецкими войсками сражения на Курской дуге, фронт почти безостановочно покатился на запад. 24 августа 1943 года по всему Советско-Германскому фронту протяженностью в 1400 километров от Смоленска до Азовского моря советские дивизии перешли в движение. В наступлении были задействованы войска нескольких фронтов – Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного. В октябре 1943 года переименованные в 1-й Белорусский, а также 1-й, 2-й, 3-й и 4-й украинские фронты. Всего 2 миллиона 650 тысяч человек, 51 тысяча орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. Германское верховное командование нуждалось в прочном оборонительном рубеже, на котором вермахт мог остановить Красную армию. В качестве такой позиции был выбран Днепр, одна из крупнейших рек в европейской части СССР. 15 сентября 1943 года Гитлер приказал группе армии «Юг» отступать до оборонительных укреплений на Днепре. Советские войска начали преследование неприятеля. Артиллерист Ульянов вспоминал: «Марш к Днепру был очень тяжелым. Он начинался вечером, как только немного смеркалось, и продолжался до рассвета, а то и до середины дня. За ночь мы в своих ботинках с обмотками проходили по 40 километров. Мы шли по дороге, разбитой нашими ногами и конными повозками, в мельчайшую пыль, оседавшую на одежде, мешавшую дышать. Через несколько дней пошли дожди, превратившие эту пыль в непролазную грязь, каждый шаг по которой давался с огромным трудом».